Глава 31. Краснодар. 1945 год. Курилин жил в трехэтажном доме, недавно отремонтированном, почти в центре города. Воронцов, оказавшись перед особнячком, сразу понял, что здесь живут непростые люди. Этот дом отремонтировали одним из первых, успели разбить цветник, посадить серебристые ели и огородить чугунным литым забором с тяжелыми воротами. Сергей подумал, что к такой ограде явно не хватает сторожа с огромными кавказскими овчарками. Новые деревянные двери, скрипнув, пустили его в подъезд, пахнувший свежей краской. Воронцов легко поднялся по чистым ступеням, остановился на площадке второго этажа и постучал в черную дверь. «Иду, иду!» — послышались тяжелые шаги, и Алексей Павлович в домашнем халате распахнул дверь и жестом пригласил его войти. Сергей оказался в огромной гостиной, пока скромно обставленной, с большим ореховым столом посередине, с мягким, с черной обивкой, диваном. На столе стояли бутылки коньяка с манящей янтарной жидкостью и две хрустальные рюмки. Курилин опять небрежным жестом пригласил гостя сесть на диван. Воронцов открыл было рот, но Алексей Павлович не дал ему сказать. «Твои слова просто сразили меня, как выстрел», — буркнул он. «Это же надо такое придумать! Свалить на меня три убийства! Как тебе пришло такое в голову?» «Давайте на чистоту, Алексей Павлович». Воронцов знал, что лучший способ защиты — это нападение. «Не надо делать из меня дурака». «Вы обещали расправиться со свидетелями, и вы это сделали». Курилин побагровел. Казалось, из раздутых ноздрей и ушей капитана вылетит пламя. «А ты не хотел получить сокровище?» — усмехнулся Алексей Павлович. «Разве не с тобой мы разработали план?» «Нет, не со мной», — твердо ответил Воронцов. «Я не хотел ничьей смерти». Капитан вскочил. «А как ты это представлял?» — заорал он. Он тут же прервал себя, озираясь. «Забрать драгоценности и быть все время у них на крючке? Это во-первых. А во-вторых, я не солгал про больших людей. Думаешь, так легко было добиться легких наказаний для расхитителей социалистической собственности? Пришлось пообещать своим начальникам определенную долю. Нам с тобой достанется далеко не все, но это лучше, чем ничего». «Мне ничего не надо». Воронцов тоже встал, сверкая глазами. «Я намерен положить этому конец. Завтра я пойду к полковнику и поинтересуюсь, в курсе ли он. Если вы меня обманывали...» «Я не думал, что ты такой идиот», — пробурчал Курилин. «Представляешь, что нас ждет? То, что турнут из органов... Это самое невинное. Мы получим срок и попадем в лагеря. Может быть, оттуда уже не выйдем. Ты этого хочешь?» Воронцов кивнул, и большая голова заболталась на тоненькой шее. «Я это заслужил», — вздохнул он. «И вы заслужили, Алексей Павлович. Не смею вас больше задерживать». «Сережа, подожди». Капитан схватил его за плечо. «Ты не должен вот так сразу. Нужно все обдумать, обговорить». «По-моему, все обговорено». Воронцов попытался освободить плечо, но Курилин вцепился в него длинными пальцами. «Нет, Сережа, ты молод и горяч, но я, как твой начальник и старший товарищ, должен предостеречь тебя от опрометчивого поступка. Боголепов, Куропаткин и Годлевская написали мне адреса домов в станице Безымянная, где они спрятали сокровища. Мы заберем их и сдадим государству. Вернем музею, понимаешь?» «Как же ваши большие люди?» — усмехнулся Воронцов, которому все же удалось освободиться. «Они позволят вам это сделать? Да черт с ними!» Алексей Павлович дружески стукнул лейтенанта по спине. «Давай выпьем коньяку и все обговорим». Он стал наполнять хрустальные рюмки. «Будь другом. Сбегай на кухню, там порезаны колбаса и яблоко. Принеси сюда тарелки». В его голосе что-то дрогнуло, и Воронцов, как загнанный волк, почуял опасность. Кивнув начальнику, он направился на кухню, но не вошел, а встал в коридоре, наблюдая за Курилиным. Капитан, разлив янтарную жидкость по рюмкам, достал из кармана коробок, похожий на спичечный, открыл его и высыпал немного в рюмку, предназначавшуюся Сергею, какой-то порошок то ли серого, то ли белого цвета. Воронцов молнией метнулся на кухню, схватил тарелки и рванул обратно, споткнувшись и чуть не уронив содержимое. «Не стоит так нервничать», — капитан улыбнулся какой-то лисьей улыбкой. «Так улыбаются, когда хотят сделать пакость», — и протянул ему коньяк. «Давай для начала выпьем». «Выпьем», — согласился лейтенант и вдруг испуганно посмотрел в окно. «Нас кто-то подслушивает. Там, за окном, кто-то есть». «Не говори глупости». Алексей Павлович, тем не менее, поставил рюмку на стол и подошел к окну. Сергей молниеносно поменял рюмки. «Никого там нет. Только проклятый дождь, который действует мне на нервы», — буркнул он и снова взял рюмку. «Давай выпьем за успех нашего предприятия и подумаем, как все рассказать начальству». Воронцов едва пригубил коньяк, но капитан замотал головой. «Нет, парень, так дело не пойдет. За успех нужно пить до дна». «Да какой успех?» — скривился Воронцов и лихо опрокинул рюмку, бросив в рот ломтик яблока. «Вы же сами говорили, срок обеспечен». Курилин провел пальцем по белому лбу. «В ушах шумит», — пожаловался он. «Наверное, все это треклятая погода. Не способен я сегодня ничего придумать. Ты иди, Сережа, иди домой. Завтра зайдешь ко мне в кабинет. Даю слово, я все обмозгую. Обмозгую, чтобы не испортить тебе жизнь». Он подтолкнул лейтенанта к двери. «Иди, иди. Мне что-то нехорошо». «Не хочешь, чтобы я умер у него в квартире?» — подумал Сергей. «Если меня найдут на улице, никто не докажет, что я был у Курилина. Я уверен, он обо всем позаботился». «Иду, Алексей Павлович». Он торопливо выскочил на лестничную клетку, отметив, что у капитана посинели губы. Сергей не успел шагнуть вниз по лестнице, когда услышал за дверью падение тела. Нервно глотнув, он подкрался к квартире начальника и посмотрел в щель между стеной и дверью. Капитан лежал на полу, скреб пальцами деревянный крашеный пол и хрипел. «Наверное, так умирал Куропаткин», — решил Воронцов. «Интересно, куда ему подсыпали эту дрянь?» «Наверное, в чай». Он осторожно вошел в квартиру, перешагнув через дергавшееся лицо. «Надо найти адреса домов, где спрятаны сокровища», — шептал Сергей. «А потом вернуть в музей». «Но как? Как это сделать?» Письмо от Боголепова лежало у капитана в кармане гимнастерки. Воронцов аккуратно взял его двумя пальцами, бросил брезгливый взгляд на остатки коньяка в бутылке, забрал свою рюмку и, перешагнув через уже бездыханное тело бывшего начальника, поспешил скорее уйти из этой страшной квартиры. «Я стал убийцей». Мысль колола мозг, как большой цыганской иглой. Бешено колотилось сердце. «Я убил своего начальника. Что же теперь делать?» Он шагал по опустевшей улице, и холодный дождь бил его по лицу, но не освежал. От него становилось еще больнее на душе, словно это был не дождь, а слезы тех, кто погиб из-за них с Курилиным или потерял своих близких. Курилин был порядочной мразью. Кровь била в виски, стучала в голову. «Если бы я не убил его, он убил бы меня. Но эти рассуждения не улучшали настроение. Курилин получил то, что заслуживал, продолжал убеждать себя Сергей. И я чуть не подался на его провокацию. Он не оставил бы меня в живых. Ему было нужно все до последней монеты. Я же не возьму ничего, все верну. А начальству скажу. Курилин признался, что хотел присвоить сокровище, и для этого убил партизана Годлевскую. Может быть, после моих слов они не захотят выносить ссор из избы и спишут все на самоубийство. Это немного его успокоило. Он решил поехать в Безымянную в ближайший выходной, чтобы забрать драгоценности».